Глава 15. Монстр. Вот черт! Тихо выдыхаю я, отступая. Из темноты на меня выходит непонятное лохматое нечто. Оно выглядит настолько жутко, что я вижу только горящие глаза, вытянутую морду с огромными клычищами, с которых капает слюна. И не могу понять, что за зверь передо мной. А может, не зверь вовсе, а какой-нибудь монстр? Откуда мне знать, что в этом мире таких не водится? Спокойно. Тяну я, разводя руки в стороны, чтобы казаться больше. Хорошая собачка. Или что ты такое? Я тебе не враг. Давай дружить. Ответом мне стало рычание. Дружить со мной явно не хотят. А вот схрумкать запросто. Не придумав ничего умнее, я набираю в грудь побольше воздуха и ору. Плевать, если меня найдет Эрик. Сейчас я хочу, чтобы сюда прибежал хоть кто-то. Кто-то, кто поможет и выручит. Впрочем, если вспомнить, как внимательны были оборотни, когда Эрик тащил меня к дому, на помощь можно не надеяться. Такое чувство, что этот мир слабо населен. Зверюга тем временем медленно шагает ко мне. Ее не заботят ни крики, ни то, что я больше. Когда до меня остается 5 метров, она неожиданно ускоряется и прыгает. Я вижу еще громче и каким-то чудом умудряюсь разминуться с огромными зубищами. Ныряю за дерево, в которое тут же врезается монстр, и пускаюсь на утек. Он завывает и бросается за мной. Чувствую его дыхание лопатками и жду, что вцепится в любую секунду. Под ногами корни, ямки, дурацкие шишки, которые хрустят так громко, что мне уже кажется, меня жрут. Я продолжаю орать, но помощи ждать неоткуда, и я прекрасно это понимаю. Дура! Вот чего мне с Эриком не сиделось. Сейчас бы спала как человек, а может, не спала, если б опять не сдержалась. Нет, надо было сбегать и рисковать жизнью. Тварь время от времени выскакивает то с одного, то с другого бока. Она что, куда-то меня гонит? Твою ж мать! Конечно, зачем тащить в берлогу добычу, когда она сама может туда прибежать? Совершенно обезумев от ужаса, я бросаюсь на монстра, когда тот снова выскакивает, чтобы скорректировать курс. Тварь рычит и прыгает навстречу. В этой ситуации не выдерживаю я и отшатываюсь. Наступаю неудачно. Подвернутая голень отзывается острой болью, и я валюсь на бок, ускользая от когтистой лапы. Земля совершает кувырок, и я кубарем лечу в какой-то овраг. Бока болят от корней деревьев. Я несколько раз ударяюсь головой, а когда останавливаюсь, не сразу понимаю, где верх, а где низ. Усиленно моргаю и натыкаюсь взглядом на чудовище. И это медведь? Измененный, с деформированной мордой, но определенно он относится к этому виду. Божечки, а какой же здоровый! Тихо, тихо, шепчу я, отползая. Если это оборотень, значит, там внутри человек? Может, удастся до него достучаться? Не надо меня есть. Если вы голодны, то я принесу еды. Он издает рык. Очень нехороший и злобный. Я дочь оборотня. Кричу с надеждой, что поможет. Но монстр рычит громче и разевает громадную пасть. Все, не сбежать. Я пропала. И в который раз за последние минуты в голову приходит тоскливое осознание, и зачем я сбегала. Почему не осталось в тепле и безопасности? Медведь делает сразу несколько прыжков вперед, а я в полном отчаянии выкрикиваю имя того единственного, кто может меня спасти, кто уже меня спасал. Эрик! Эрик! Дальше все это происходит, как в замедленной съемке. Громко зарычав, медведь бросается на меня. Я сжимаюсь, уже готовая ощутить на себе его клыки и когти, но наперерез к нему выскакивает большой, гибкий, серебристый силуэт. Сердце пропускает удар. Эрик успел снова. Я плохо понимаю, кто выигрывает. Во все стороны полетела шерсть, слюни, капли крови. Оба зверя рычат, кусаются, катаются по земле. Я смотрю на это все, чудом удерживая себя в сознании. Хотелось убежать, спрятаться, спасать свою жизнь, но я не могу. Просто не могу. Эрик рискует жизнью ради меня. Если я снова сбегу, то... Не знаю... Мне кажется, я больше его не увижу. А еще страшно из-за того, насколько противник больше волка. Казалось, попади медведь лапой по спине Эрика, и все, позвоночник просто переломится. Но волк был ловчее и определенно умнее. Он выматывает, опрокидывает, вынуждая отойти того подальше от меня, а после снова нападает. И все же медведь его подлавливает. Эрик успевает увернуться от лап, но не от зубов, приведших в бок. Раздается рык, а я от ужаса зажмуриваюсь. Неужели все? Нет, нет, пожалуйста. Когда я все же решаюсь открыть глаза, Эрик вцепился медведю в шею. Монстр взвизгнул, мотнул головой и сбросил волка, а затем неуклюжей рысцой скрылся во мраке. «Победа!» Вот только радоваться было нечему. Волк садится и смотрит на меня с укором, а после заваливается на бок. На белоснежной шерсти проступают кровавые пятна и брызги. Глотая слезы, я ползу к нему и падаю рядом на колени. Крови слишком много. Бока волка тяжело и часто поднимаются, будто пытаясь захватить больше воздуха. «Эрик! Эрик, боже мой, не вздумай умирать!» Щеки расчерчивают дорожки слез. «Господи, я не знаю, что делать. Эрик, прости меня!» Не представляю, как поступить. До Муниса я его не дотащу. Сама оказать помощь вряд ли смогу. Я не врач и не ветеринар. Боже мой, а если он и правда из-за меня умрет? Я, кажется, не смогу без него.